19. Случилось, что в эти самые дни Нерон отбыл в компанию. Отправился туда и Петроний, но был остановлен в Кумах. И он не стал длить часы страха или надежды. И вместе с тем, расставаясь с жизнью, он не торопился ее оборвать, и, вскрыв себе вены, то, сообразно своему желанию, перевязывал их, то снимал повязки. Разговаривая с друзьями, он не касался важных предметов и избегал всего, чем мог бы способствовать прославлению непоколебимости своего духа. И от друзей он также не слышал рассуждений о бессмертии души и мнений философов, но они пели ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи. Иных из рабов он отделил своими щедротами, некоторых – плетьми. Затем он пообедал и погрузился в сон, дабы его конец, будучи вынужденным, уподобился естественной смерти. Даже в завещании, в отличие от большинства осужденных, он не льстил ни Нерону, ни Тигелину, никому другому из власть имущих, но описал безобразные оргии Принцепса, назвав поименно участвующих в них распутников и распутниц, и отметив новшества, вносимые ими в каждый вид блуда, и, приложив печать, отправил его Нерону. Свой перстень с печатью он сломал, чтобы ее нельзя было использовать в злонамеренных целях.